Звякнул дверной звонок. Эльф и хозяйка дома подпрыгнули. — Скорее, скорее, похлеба, это он! — скричала Хабзиба. Служанка суетливо засеменила из гостиной, загроможденной до того, что трудно было понять, как можно пройти по ней, не налетев, по крайней мере, на дюжину предметов. Здесь стеснились застекленные, наполненные лаковыми шкатулками шкафчики. Большие шкафы были забиты книгами, стесненными золотом переплетами. Полки уставлены земными и небесными глобусами. Повсюду стояли бронзовые ящики с цветущими растениями. Одним словом, гостиная походила на помесь лавки магических древностей с оранжереей. Через пару минут служанка возвратилась. За ней следовал молодой человек, в котором Гарри без труда узнал Волан-де-Морта. Простой черный костюм, волосы отпущены чуть длиннее, чем в школе, впалые щеки. Впрочем, ему все это шло. Он стал еще красивее, чем прежде. Пройдя через битком набитую гостиную с легкостью, говорившей о том, что он не раз бывал здесь и прежде, молодой человек склонился над пухлой ладошкой Хабзибы, коснувшись ее губами. — Я принес вам цветы, — тихо сказал он, извлекая невесть откуда букет роз. — Гадкий мальчик, к чему это? — визгливо воскликнула старая Хабзиба, хотя Гарри заметил стоявшую на ближайшем к ней столике пустую вазу. — Балуете вы старуху, Том! Садитесь, садитесь, где же похлеба? Ага. В гостиную торопливо вернулась служанка. Она притащила поднос с маленькими пирожными, который опустила близ локтя своей хозяйки. — Угощайтесь, Том, — сказала Хабзиба. — Я знаю, что вам нравятся мои пирожные. — Ну как вы? — А, побледнели. Вас в вашем магазине заставляют слишком много работать, я это 100 раз говорила. Волан-де-Морт деланно усмехнулся. Хабзиба отметила ему жеманной улыбкой. — Итак, под каким же предлогом вы навестили меня сегодня? — хлопая ресницами, осведомилась она. — Мистер Берг хотел бы сделать вам выгодное предложение касательно доспехов гоблинской работы, — ответил Волан-де-Морт. — Он полагает, что 500 галеонов будут более чем справедливы. — Нет-нет, не так быстро. Иначе я подумаю, что вы приходите сюда только ради моих безделушек, — надула губки Хабзиба. — Мне приказывают являться сюда ради них, — тихо произнес Волан-де-Морт. — Я всего лишь бедный служащий, мадам, и вынужден делать то, что мне велят. Мистер Берг просил узнать. — Ах, ах, мистер Берг, подумаешь, — взмахнув ладошкой, сказала Хабзиба. — Я могу показать вам такое, чего мистер Берг и не видел ни разу. — А вы умеете хранить тайны, Том? Пообещайте не говорить мистеру Берку о том, что у меня есть. Он мне покоя не даст, если узнает, что я показала вам эти вещицы. А я их не продам ни мистеру Берку, ни кому другому. Но вы, Том, вы способны увидеть в этих вещах их историю, а не одни галеоны, которые за них можно выручить. Я буду рад увидеть все, что пожелает показать мне мисс Хабзиба, негромко сказал Волан-де-Морт. И Хабзиба хихикнула, точно девица. Сейчас велю похлебе принести их сюда. Похлеба, где ты? Я хочу показать мистеру Редлу изысканнейшее из наших сокровищ. А впрочем, нет. Принеси, раз уж идешь туда, оба. Прошу вас, мадам, пропищала служанка, и Гарри увидел две стоящие одна на другой кожаные шкатулки, которые плыли по гостиной, словно сами собой. Хотя он понимал, что это крошечная похлеба держит их на голове, пробираясь между столов, пуфиков и ножных скамеек. — Вот! — радостно объявила Хабзиба, принимая от эльфа шкатулки. Она положила их себе на колени и приготовилась открыть верхнюю. — Думаю, вам это понравится, Том. О, если бы мои родные узнали, что я показываю их вам. Все они только об одном и мечтают, как бы их присвоить поскорее. Хабзиба подняла крышку шкатулки. Гарри шагнул вперед, чтобы разглядеть ее содержимое, и увидел маленькую золотую чашу с двумя ручками тонкой работы. — Вот интересно, знаете ли вы, что это такое, Том? — Возьмите ее, рассмотрите получше, — прошептала Хабзиба. Волан-де-Морт протянул руку, взялся длинными пальцами за одну из ручек и извлек чашу из ее уютного шелкового гнездышка. Гарри показалось, что он заметил в темных глазах Волан-де-Морта какой-то красный проблеск. Жадное выражение, застывшее на лице юноши, странно отражалось на физиономии Хебзибы. Даром, что маленькие глазки ее смотрели, не отрываясь лишь на красавца-гостя. «Барсук», — пробормотал Волан-де-Морт, вглядываясь в гравировку на чаше. «Так она принадлежала...» «Пенелопе Пуффендуй, как вам, умный вы мальчик, очень хорошо известно». Хебзиба, громко скрипнув корсетом, наклонилась и, подумать только, ущипнула его за впалую щеку. «Я не говорила вам, что мы с ней состоим в дальнем родстве. Эта вещица передается в нашей семье из рук в руки уже многие годы. Красивая, правда? Считается, что в ней сокрыты самые разные силы. Впрочем, досконально я это не проверяла. Я просто храню ее у себя в тишине и покое». Она вытянула чашу из длинных пальцев Волан-де-Морта и аккуратно уложила обратно в шкатулку. Дама была слишком занята правильным ее размещением, чтобы заметить тень, скользнувшую по лицу молодого человека, когда у него отобрали чашу. — Ну так, — радостно вымолвила Хебзиба. — Где похлеба? А, ты здесь. Возьми это. Служанка покорно приняла шкатулку с чашей, а Хебзиба занялась другой шкатулкой, более плоской, оставшейся лежать у нее на коленях. — Думаю, эта вещица понравится вам даже больше, Том, — прошептала она. — Наклонитесь немного, чтобы получше ее рассмотреть. Разумеется, Берг знает, что она у меня. Я ее у него же и купила, и, смею сказать, он был бы рад снова заполучить эту вещь, когда меня не станет. Старуха сдвинула изящную филигранную защелку, откинула крышку шкатулки. Внутри на малиновом бархате покоился тяжелый золотой медальон. На сей раз Волан-де-Морт протянул к шкатулке руку, не дожидаясь приглашения. Он взял медальон и поднял его к свету, разглядывая. — Знак Слизерина, — тихо сказал он, вглядываясь в переливы света на богато изукрашенном змеистом «С». — Правильно! — воскликнул Хебзиба. Вид Волан-де-Морта, зачарованно вглядывавшегося в медальон, доставлял ей, похоже, немалое наслаждение. — Я отдала бы за него руку или ногу, но не упустила бы, о нет. Такое сокровище просто обязано находиться в моей коллекции. Берг, насколько я знаю, купил этот медальон у какой-то нищенки, укравшей его неведомо где, но понятия не имевшей о его подлинной ценности. Теперь ошибиться было уже невозможно. При этих словах Хебзибы глаза Волан-де-Морта вспыхнули багрецом, и Гарри увидел, как побелели костяшки пальцев, сжимавших цепочку медальона. «Берг наверняка заплатил ей гроши, а вещица попала ко мне, красивая, правда? И опять-таки, какими только волшебными свойствами она не обладает. А я просто храню ее в тишине и покое, вот и все». Старая дама протянула руку к медальону. На миг Гарри показалось, что Волан-де-Морт не захочет отдать его. Однако молодой человек позволил цепочке выскользнуть из его пальцев, и медальон вернулся на свое малиновое бархатное ложе. — Ну что же, Том, дорогой, надеюсь, вам эти безделицы пришлись по вкусу. Она взглянула гостю в лицо, и Гарри впервые увидел, как выцветает ее глуповатая улыбка. — Вы хорошо себя чувствуете, дорогой? — О, да, — тихо ответил Волан-де-Морт. — Да, я чувствую себя превосходно. — А мне показалось... Впрочем, это, надо полагать, игра света, — заметно нервничая сказала Хебзиба. Гарри понял, что и она углядела мгновенный красный проблеск в глазах Волан-де-Морта. — Похлеба, отнеси все назад и запри с обычными заклинаниями.